По 30 килограмм примерно на человека. Ира, считай, что ты сократила в том городке смертность у детей в 10 раз, добавила Марина. Ну что сидишь, иди, порадуй парня. Ира проснулась от довольного крика Марины. Михалыч, ты просто гений. Ведь я с ужасом ждала, когда стиральная машина сломается, а теперь-то и бояться нечего. Ну да, подумала Ира, старинную эврику к жизни возвращала Ксюша, а гений у нас Михалыч, хотя, пожалуй, кроме него починить сгоревший мотор машины никто бы и не сумел. Вот так, когда нет ни запасных частей, ни материалов, впрочем, не придумай Вера Сергеевна смолу для изоляции проводов, то и Михалыч бы ничего сделать не смог. Да, здесь никто ничего бы в одиночку не сделал, а вот все вместе. Впрочем, Михалыч немедленно Марине объяснил, кого тут больше всего благодарить нужно, причем всех поименно перечислил. Понятно. Марина всегда старалась отблагодарить отличников производства непревзойденными здесь вкусняшками, а старик не хотел, чтобы хоть кто-то остался обделенным. Хотя все, по большому счету, работали не за вкусняшки, ведь если все на эти вкусняшки мерить, то скоро бы все остались вообще сирыми, убогими и, что там еще из плохого случиться может. А еще повезло, что хорошие взаимоотношения, у многих сложившиеся еще в школе, трудности тутошней жизни совершенно не испортили, и каждый старался для всеобщего блага. Собственно, даже в далекое путешествие за солью Ира отправилась лишь потому, что была совершенно спокойна за трехмесячную дочку, которую ей просто стало нечем кормить. Человеки, они все же существа непонятные. У нее, здоровенной и, по словам той же Марины, совершенно здоровой женщины, молоко пропало уже через 2 месяца после родов, да и с самого начала его дочке едва хватало. А крошечная, не очень молодая и не блещущая здоровьем Нина и своего мальчишку кормила, и Катеньку, и еще немного молока оставалось другим детям. И за Катенькой Нина смотрела как за собственным ребенком. А отправилась в путешествие Ира в том числе и потому, что присутствие ее в команде существенно повышало шансы на успех предприятия, ведь кроме нее никто не мог хоть сколько-нибудь свободно с нынешними людьми общаться. И она эти шансы в самом деле повысила, по крайней мере уже при первой же встрече с местным населением дала месячный запас по времени кормящим матерям. Поскольку Ира очень хорошо понимала, что не будет соли, Нина скорее всего первой помрет от истощения. Собственно, исключительно из-за этого она и выкупила у соседского племени 1,5 килограмма соли, ведь эта соль давала им шанс успеть. Успели, хотя вместо 10 запланированных дней до Рязани караван поднимался вверх по рекам 2,5 недели. Теперь от истощения никто не помрет. И соли в достатке, хотя примерно 1 тонну сразу забрала себе для химии Вера Сергеевна, и уж тем более еды. Картошка созрела задолго до возвращения соляной экспедиции, еще в середине июня, и Людмила Алексеевна, где-то вычитав способ ускорить созревание клубней, решила попробовать получить и второй урожай. Посадили большей частью ореховые клубеньки, выросшие из семян, но их было довольно много. А так как картошки с гектара накопали уже очень немало тонн, то никто не отказался рискнуть и не самыми большими клубнями основного урожая. Вопрос, куда нам столько, даже не возник, так как Леночка успела рассказать по рации о невольничьем рынке и на него уже были составлены довольно агрессивные планы. К тому же Елена Викторовна, в отсутствие Леночки и Брун, более плотно занявшейся охотой, притащила из лесу 2 поросят-подранков, которые теперь успешно наращивали запас мяса, но и жрали при этом как не в себя. Хорошо еще, что яблони-дички, в отличие от сортовых, обильно плодоносили каждый год, и набрать 2-3 ведер падалицы в день было нетрудно. 45 новых жителей в поселок тащить было вообще-то некуда, но, что Веронике показалось гораздо более важным, и незачем. То есть поначалу незачем. Неизвестно, какие болезни они с собой притащили, и уж точно известно, что они притащили внутри себя. Так что карантин, наши все, но лачугу, в которой карантинила Кирка, столько народу просто не влезет, даже если их там штабелем складывать. Поэтому еще когда идея купить детишек в Рязани возникла в голове у Ларисы, учительницы приступили к постройке карантинных бараков. Михалыч сделал несколько деревянных опалубок, и женщины, все лица противоположного пола были заняты иными делами, бросились строить домики. Совсем маленькие, размером, из-за размера сколоченных из досок форм, примерно 3 на 4 метра, из земли. Так как бараки строились не на века, а только на нынешнее лето, то стены поднимали не толстые, сантиметров по 30, и 4 женщины коробку ставили дня за 3. Михалыч в это время делал деревянные дверные проемы, оконные блоки, то есть небольшие дощатые рамы, в которые даже стекла или еще что-то прозрачное вставлять никто не собирался. Ставни вполне подойдут, чтобы дождь внутри не лил. Мальчишки сколачивали двухэтажные лежанки, каждый такой барак рассчитывался на 8 человек, то есть изначально на 4-5, но когда поступила информация о новой партии молодежи, просто решили на карантине народ слегка уплотнить. Еще делалось что-то, напоминающее стропила, но тут просто жерди слегка обтесывались. Капитальные крыши тоже никому нужными не показались. А вот водостойкость этих крыш. По предложению Кати, которая где-то прочитала о древнем восточном способе, женщины плели что-то вроде циновок из камышовых листьев, а затем эти циновки густо обмазывались горячей смолой. Водонепроницаемость у такой штуки была, конечно, никакой, но к просмоленной циновке очень неплохо прилипали длинные щепки-дранки, а такая крыша уже выдерживала и довольно сильный дождь. Должна была выдерживать. Противопаразитную обработку новых поселенцев производила Даша. Поначалу, без особого успеха, то есть от глистов приготовленные Аленой лекарства народ еще глотал, а вот обмазываться разными мазями в несколько слоев категорически отказывался. Но когда на помощь ей пришла Кира, все наладилось. Тут и живой пример действовал, и языковый барьер очень снизился. Хотя некоторые используемые в общении с новичками слова даже Ирина не понимала, а Кира их на русский переводить категорически отказалась. Но было достаточно и того, что новички эти слова поняли. Польза от карантинников тоже была немалой. Детей, конечно, работой не загружали, они в основном язык учили с помощью подарочных ноутбуков, ну а всех остальных, то есть тех, кто выглядел по крайней мере старше 10 лет, гоняли на карьер рубить известняк. Так что в середине августа, когда Даша сочла народ достаточно здоровым, все необходимое для обустройства новичков в поселке было готово. Почти готово. Глава 5. Костила работу свою знал неплохо. Да, в родном городе он кузнецом был не лучшим, а если честно говорить, то вообще считался лишь помощником кузнеца, но ведь он и был из челяди, а челядь работой он даже лучше свободных мастеров, никогда лучшим никто не назовет. Однако он и железо умел в печи сделать, и отковать его, чтобы потом можно было вещи разные делать. Да и вещи он тоже делать умел, не зря же именно ему хозяин частенько поручал выковать заготовки для топоров или прутья для доспеха. А хозяин, конечно, с железом работал лучше, тогда лучше, и сделать из него мог почти что угодно, но ведь, если бы не помощь Костилы, он времени на то тратил бы куда больше. Мать продала Костилу в челядь, когда парню только 10 лет исполнилось. Ну так права она была, не прокормить было ей всех детей. Хотя и без Костилы тоже не прокормить. Так что через год в челядь был продан и младший брат его, и сестра. Хотя брату с сестрой повезло больше. Их-то купил лошадник из соседнего города. А лошадники, кому они нужны? В отличие от кузнецов. Зачем у обеих городских кузнецов было по несколько челядинцев? Столь усердно работе обучаемых, Костила узнал лет в 16, когда к городу приехали степняки. Степняков было много, а что им в городе было нужно, оказывается, все уже знали. Потому что в город они заезжали каждые лет 10, и всегда получали что хотели, а хотели они, в принципе, и не очень-то много. Кузнеца, двух ткачих и полсороки коней. Так Костила оказался в степи, и впервые в жизни увидел настоящие горы. Новый хозяин уже ничему не учил, зато кормил лучше прежнего. Конина была в миске каждый день, и кислое кобылье молоко не переводилось. Но и работать приходилось больше прежнего, хотя и в охотку. Хозяин пообещал, что когда два кузнеца челядина выкуют оружие на 1000 человек, то он их отпустит, причем обоих сразу. Оружие на 1000 воинов – это много. Ведь даже одному нужен и меч, и наконечник на копье, и 2 дюжины наконечников для стрел, топор, нож, каркас для шлема, кучу пряжек на ремни, много всего. Но если постараться, то сделать все это, хотя и не очень быстро, можно, тем более что железо хозяин уже готовое для работы давал. Только, оказывается, верить степнякам нельзя. Тыран, напарник Костилы, уже подсчитал, что им до конца работы осталось 2 месяца, Благодаря этому греку Костила за прошедшие 6 с лишним лет неплохо освоился с календарем, когда хозяин их продал каким-то проходящим купцам. «Не успели вы все в срок сделать», таково было его напутствие, и Костила снова оказался в степи. Надолго, почти на 2 месяца, причем поначалу они больше месяца шли на север, а затем, после того как другие степняки порубили караван купцов, обратно на юг. Но когда они дошли до большой реки, другим степнякам тоже не повезло. Не повезло им и потому, что 2 кузнеца, как и несколько мальчишек-челядинцев, бывших в том же караване, не стали ждать пока встретившиеся богини. Конечно, богини, ведь они появились точно в тот день, когда ими ожидалась свобода, сами разберутся с недоубитыми степняками. Ведь, может, богини хотели проверить, насколько смелы те, кого они освободили. Последние сомнения в сущности этих женщин у Костилы испарились, когда им поручили нарубить дров. Почему-то дров богиням нужно было очень много, но пленникам для работы дали топоры. Да, такие топоры только богам и могут принадлежать. Они были остры, как бритвы, и нисколько не тупились, даже если ими рубить дубы. Собственно, поэтому Костила не удивился ни городу за оградой из железа, ни непривычным домам с огромными окнами с прозрачным камнем вместо бычьего пузыря. И поэтому же он ни секунды не сомневался, когда ему предложили новую работу. Даже при том, что продовольственная программа была в этом году выполнена более чем неплохо, расслабиться никому не удавалось. Еда – это хорошо, но кроме еды, у человеков имеются и иные потребности. Например, есть потребность иметь крышу над головой, причем крышу нормальную, зимнюю, а не земляной карантинный барак. А обеспечение этой потребности требовало очень и очень серьезных усилий. Ну и занимало очень много времени. Решать проблему начал, сколь ни странно, Вовка, причем в разрезе обеспечения своим детям современного жилья со всеми удобствами. Вообще-то молодые матери с младенцами и без того обеспечивались максимальным, из возможного сейчас, комфортом. Ира и Нина с детьми занимали большую комнату в доме Марины, остальные 4 занимали 2 комнаты в доме Михалыча, но Володя разумно счел такой комфорт недостаточным. И для начала он, с существенной, конечно, помощью кузнечих соорудил станок для изготовления кирпича. Не автоматический, совершенно ручной пресс, пара фотографий и рисунков этого пресса нашлось в какой-то книжке из жизни развивающихся стран, на котором делались кирпичи из практически сухой, ну, чуть влажной, даже не мокрой, глины. А затем он вместе с Сашей и Маркусом начал на этом прессе штамповать необожженные кирпичи со скоростью больше 300 штук в час. Готовый, и практически сухой, полуфабрикат мальчишки сразу укладывали в выкопанную при добыче глины яму, пересыпали слои заготовок углем, а затем, насыпав сверху земляную крышу, тут же приступили к обжигу. В первую же яму они за 3 дня, правда работая с рассвета и до заката, ведь каникулы учиться не нужно, заложили 10 тысяч штук, а потом их к механизму и не подпускали не сильно занятые другими делами учительницы. Михалыч где-то вычитал про способ обжига цементного клинкера в земляной печи, и освободившиеся от кирпичестроения парни такую печь сначала выстроили, затем намешали глины с известью. Следующим этапом было строительство мельницы для изготовления собственно цемента, ветряной, и с жерновами. О том, что в будущем цемент мололи в шаровых мельницах, было и без книжек известно, но ни мельницы такой, ни даже шаров стальных для нее не имелось, так что пришлось делать то, что сделать было можно, хотя и очень непросто. В отсутствии подходящих камней жернова были сделаны из обожженной белой глины, и было понятно, что надолго их не хватит, но это оказалось самой мелкой проблемой. А вот построить ветряк. Ксюша, принявшая в работе самое активное участие, потом сказала, что без КамАЗа у нас ничего бы и не вышло. Деревянные лопасти насадили на задний мост, а жернова вращал карданный вал грузовика. Это работу очень упростило, с точки зрения механики, но все равно постройка башни для этого ветряка потребовала усилий половины взрослого населения и заняла почти месяц времени. Уже после того, как вернулась экспедиция. Впрочем, как раз после ее возвращения с рабочей силой стало полегче. И полон, после, конечно, карантина и очистки от паразитов, был всемерно задействован, и не только полон. Конечно, детей к постройке мельницы не привлекали, а вот купленных Ирой взрослых мужиков работой загрузили по полной, и юных полонян тоже. Мальчишки и девчонки 10-12 лет вполне были в состоянии что-то таскать или колотить. Изначально Вова предполагал произвести капитальный ремонт дома Савельевых, но Катя, тщательно все рассчитав, сказала, что новые дома выстроить выйдет гораздо быстрее. Хотя бы потому, что сначала нужно было Савельевский дом откопать да и аккуратно убрать полурухнувшую плиту перекрытия было не очень понятно как. Так что эту идею Вова если и не отбросил, то на некоторое время отложил. Пока на мельнице мололась первая порция цемента, мальчишки яростно копали яму под фундамент планируемого детского дома. По составленному Катей проекту яма получалась глубокая, и Вова в сердцах спросил, какого рожна так много рыть-то, земля-то не промерзает. Потому что любой алювиальный грунт, насыщенный водой, хоть слегка, но тексотропный, а на человеческом, при вибрации становится более жидким, хотя и совсем чуточку. То есть если дом тяжелее, чем вынутый под фундамент грунт, то со временем этот дом тонет, медленно, но верно, и при любой вибрации, даже от топота котов по комнатам. В той же Венеции, или в Питере дома успели на этаж, а то и на два потонуть, как раз до уровня, на котором вес дома уравновесился с весом вынутого и выдавленного грунта. Так что если хочешь, чтобы дом стоял ровно, копай. Выкопали, даже гидроизоляцию сделали из пропитанной смолой и выложенной в три слоя бересты. А затем, когда молотого цемента набралось уже по тонну, начали собственно фундаменты класть. И примерно 5 минут этим занимались. Лариса, из любопытства подошедшая посмотреть на закладку будущих хором, слегка мальчиком попеняла. «Саша, Вова, вы каким словам Маркуса учите? Маркус эти слова и сам прекрасно знает. А вот лично у меня других слов для этого цемента нет. Если ты знаешь, то подскажи», – последовал Вовин ответ. Естественный ответ, потому что замешанный в специально сделанном деревянном корытце раствор намертво схватился уже минут через 5. «Так, мальчики, все понятно», – высказал свое экспертное мнение, привлеченный громкими и совершенно нецензурными криками Михалыч. «Это потому получилось, что в цемент при помоле нужно добавлять гипс. Сколько и какого, я не помню, конечно, но как раз знаю, что без гипса делают только специальный быстросхватывающий цемент для заделки анкерных болтов, мы его при установке трансформаторов пользовали. Спасибо, Михалыч, за столь своевременную информацию. А теперь скажи, где нам этот гипс взять? Между прочим, наша область известна самыми большими месторождениями этого гипса. В Новомосковске, например, так что тут недалеко, по прямой верст 80. Идите и берите. На катере доплывем. Если даже пару ящиков притащить, то цемент и повторно с гипсом перемолоть можно, поделился идеей Маркус. Отсюда до Тулы доплывете, а там верст 40 пехом. Вов, давай сходим. 2 дня туда, 2 обратно. Давайте, валяйте, только лопаты захватить не забудьте. Мальчики, я на новомосковской шахте бывал, оборудование проверял силовое. И точно помню, что до гипса там 1,5 метра вглубь, причем, если склероз не изменяет, через 3 водоносных пласта. Так что и насос берите, и электростанцию. И что нам с этим цементом теперь делать? Ну, я не буду подсказывать, куда вам его запихнуть. Значит, зря мы мельницу строили. Не вы строили, а бабы, которые, как известно. Михалыч, а чего же ты молчал, когда мы тут все корячились? Просила, на глазах свирепея, Лариса. Во-первых, для муки мельница вполне сгодится, так пока не из чего муку-то молоть, так еще может вырастет, а во-вторых, я говорил, и старик с усмешкой показал на свою футболку, где на черной ткани сияла белая надпись «Я же говорил», но вы же все лучше знаете, ну да, вырастет. Лариса успокоилась очень быстро, все же милицейский опыт все еще давал о себе знать. В первый урожай собрали меньше 50 килограмм, и посеяли 20. Если погода будет как в том году, то может и тонну соберем. Не соберем, Люда говорит, что при коротком дне хорошо, если 4-5 центнеров получится в конце октября, да и то если с погодой повезет. Поэтому повторю отдельно, что я говорил еще в начале августа. Это будет самая бесполезная сейчас стройка, но заниматься ей надо, потому что иначе вы все тут от безделья перебеситесь. Можно подумать, у нас других дел нет. Лариса, дел у нас вагон и даже не очень маленькая тележка. Но, опять повторю, пока мы не создадим среди себя некий орган, занимающийся планированием этих дел и определяющий что, когда, какими силами и почему будет делаться каждое из нужных дел, путного у нас ничего не выйдет. Будем мельницы ненужные строить. Боюсь, что этот орган у нас будет отправлен на другой орган. Действительно, ты говорил, я вспомнила, и что? И ничего, поэтому орган должен стать фактически законодателем и принудителем, как, например, Госплан в СССР был. Его все должны, обязаны будут беспрекословно слушаться. Ну и давай ты Госпланом у нас будешь. Я не гожусь. Министром энергетики, всегда готов, а Госплан не потяну, не умею. Может Ярославну, ее-то учителя слушаются. Она знает, как детишек учить, а здесь это тоже не в кассу. Но, давай вечером обсудим. Вечером, то есть как и всегда за ужином, Лариса озвучила тезис Михалыча о необходимости создания локального Госплана. «Сначала нужно определить, что нам действительно нужно», — ответила, раскладывая еду по тарелкам, «Марина, а то этот Госплан напланирует. А что тут определять?» Как бы удивилась Лиза, все-все давно опередили, и с этими словами она открыла свой ежедневник, с которым практически не расставалась. «Одежда, белье, ну, с этим Катюша разбирается и Кира. Топливо, масло, это Вера Сергеевна обеспечивает. Мало, конечно, но со временем будет побольше, она вторую установку заканчивает. Ксюха станки новые хочет сделать, потому как хотелки наши на тех, что есть, быстро не обеспечить. С провиантом у нас великолепно, но это пока трактор работает, что еще? Вот именно, еще 100-500 всяких разных вещей нужно. Мыло, зубную пасту или хотя бы порошок, щетки зубные, ложки, вилки, тарелки, теперь еще гипс, чтобы цемент нормальный сделать. Вера азотную кислоту просит, фенол ей нужен, еще какая-то гадость, а для этого ей срочно нужен каменный уголь. «Я знаю, я все записываю, что вы тут говорите», — ответила Лиза матери, показывая на блокнот, и уже уточнила. «Ближайший гипс мы можем нарыть в Павлово-на-Оке. А это ты откуда узнала?» Довольно ехидно поинтересовался Михалыч. «Есть такая полезная книжка, называется «Энциклопедия». Брокгаус и Эфрон, там тоже всякое полезное написано. Только не написано, где конкретно в Павлово, так что пойти и накопать сразу не выйдет. Но следующей весной, если туда отправить Лиду, мужиков человек 5, и еще кого-то, с автоматом. Так, Лизавета, а что у тебя еще тут написано?» «Да много чего. Невыполнимые хотелки. Например, хром, никель, ванадий, трудновыполнимые, это, скажем, ватные одеяла или хотя бы телогрейки на всех, и, наверное, уже почти выполнимые, но если постараться. Ксюха вот железа много просит. Я не для себя прошу, мне не то что станки, инструмент делать не из чего. А крушить кувалдой балки моста я не могу, сил не хватает. И не надо тебе крушить, мужики на это есть. Пусть Костила крушит, он мужик здоровый, а кузнец, по словам Светланы, хреновый. Кстати, Костила как раз уже железо наварил, возразила Лиза. И лучше бы он этого не делал, ты зря ему разрешила, Ксюша хихикнула и продолжила. А то он себя и впрямь кузнецом считать будет. Почему зря? Поинтересовался Михалыч. Он мальчишек из Полона научил собирать луговую руду, набрал с ними килограмм 150, и из этого сделал железо килограмм хорошо если 7, хренового. 7 это если со шлаком всяким считать, а так хорошо если 5 выйдет. И что? Вера Сергеевна сказала, что в руде железо 100%, так он 0,9 железа на шлак перегнал. Но вот фосфора в руде уже 2%, так он фосфор почти весь в своей крице собрал. При этом потратил угля кубометра 2. Ничего не зря, я теперь просто знаю, сколько времени и сил у него на это тратится. А вот если бы мы эту руду в домне... Ксюш, ты меня спросила тогда, и я все посчитала. Домну мы построить можем, на это уйдет примерно 1200 человека дней. Сыродутную домну, такая самая маленькая получится кубометров 30. И будет она нам давать чугуна примерно 3 тонны в сутки. Вот видишь, вижу. Чтобы эта домна работала как положено, нужно, чтобы только на нее трудилось примерно 120-140 человек. С утра и до вечера, по 12-14 часов в сутки. Без выходных. Лиза, ты что, металлург? Бюрократ она профессиональный, хихикнула Марина. Секретарь-референт начальника горкоммунхоза. В ее обязанности входило к совещаниям готовить материалы так, чтобы этот начальник в любой тематике выглядел не идиотом, а профессионалом. Понятно. Лиза, а как нам обеспечить производство металла в наших условиях? А никак. Нам нужно условия поменять и прежде всего обеспечить электрическую мощность в киловатт, минимум 300. Когда обеспечим, варить тоже железо в электропечи. Ксения ее уже почти доделала, в смысле проект доделала. Лизавета, ты у себя в блокноте все записываешь, решила уточнить Лариса. Ну да, тогда скажи, что нужно для постройки электростанции на 300 киловатт. Нужно построить коксовую печь для того, чтобы Вера Сергеевна все нужное для изоляции могла сделать, собственно уголь, где у меня записано. Уголь нужно будет копать рядом с деревней Вялина, я покажу где, и не помешает шахту для руды отрыть, это в Дубне, ну, где потом Дубну выстроит. Путь этим как раз Костила и займется, раз он уже болотную руду нашел, то и в нормальной разберется. Вдобавок и угольная копета, и железная шахта будут сухие, без насосов обойдемся. Только потребуется дорогу прорубить через лес, но для этого у нас людей уже хватит. И отправить его туда стоит прямо сейчас. Пока они жилье построят, пока продукты на зиму завезут. Михалыч, мне одной кажется, что кандидатура председателя Госплана нашего уже определена. Учителя, народ суровый. Если им на глаза попадется хоть кто-то, кого можно поучить, то попавшийся будет обучен невзирая на то, хочет он этого или нет. Так что уже к декабрю все поступившие в поселок местные могли, в разной степени, но большей частью более или менее прилично, говорить по-русски, а молодежь могла уже даже читать и писать. Последние, едва-едва, но ведь и учеба только лишь началась. Опыты с Кирой оказались довольно полезными, да и то, что все молодое пополнение говорили практически на одном языке с Кирой, сильно помогало им в изучении русского. Но Ярославна не смогла не отметить, что по программе Киры обучение девочек шло гораздо быстрее, чем обучение мальчиков. У нас принципиально разные жизненные стереотипы. Ну кому из нас могло прийти в голову, что приготовление еды тут – главная мужская работа? Поясняла она Лизе причины массовой неуспеваемости мальчиков. «Мне могло прийти», – сказала Лера, – «я же с пополнением из рабов довольно плотно пообщалась. Но ты права, не пришло, потому что именно стереотипы давлели». «Зато теперь мы это знаем и быстренько все исправим». «Насколько быстренько?» – поинтересовалась Лиза. «Относительно быстренько. Ребята в основном здоровые, в смысле довольно сильные физически, нагрузки неплохо держат. Думаю, что к лету программу первых двух классов освоит. Я думала, что чем старше, тем хуже обучаются. Хуже. Но если знания пинками вколачивать, года через полтора все освоят программу начальной школы». Тут у меня сомнений нет, а вот что-то большее, на это рассчитывать явно не стоит. Мы, конечно, попробуем. А если на обучение брать лет в 7-8, я бы посоветовала начинать уже в 5-6, но где их брать и как и кому воспитывать? Впрочем, это вопрос далекого будущего. Хотя кто знает, надо и рук соседям послать, пусть попробует уговорить их нам на пробу десяток другой детишек на обучение прислать. Только вместе с родителями, у нас им сопли вытирать просто некому. Эксперименты с местными детьми, а, по сути, придумывание наиболее эффективных методик из обучения, продолжались, и появление довольно приличного количества учеников все рассматривали как очень удачное стечение обстоятельств. А вот эксперименты с Кирой, несмотря на то, что она была, если можно так выразиться, пилотным экземпляром, закончились. Марина, выяснив, что девочек тут родовспоможению чуть не с пеленок обучают и что Кира даже практического опыта успела немного набраться, принялась девочку уже всерьез обучать фельдшерско-акушерскому делу. Не отменяя, конечно, стандартное школьное обучение, но под давлением Марины Ярославны девочки нагрузку сократила до минимума. Школьную нагрузку, но теперь девочке заниматься отхожими промыслами вроде придения ниток вообще стало некогда. Впрочем, по мнению Кати и Лизы, девочек, с прялкой знакомых, в поселке стало уже достаточно. С древнейших времен народ знает, что кто везет, на том и едут. И раз уж Лиза занялась бюрократической работой, то все это приняли как должное. Как должное приняли и то, что Лиза лучше знает, что нам делать. И, в общем-то, уклад жизни попаданок данный факт не изменил. Почти не изменил. По просьбам трудящихся Лиза все же составила что-то вроде плана достижения всеобщего благолепия и народ старался этого плана придерживаться. Все учительницы, правда совершенно стихийно, давно уже определили кто на что способен и сами старались распределять работы так, чтобы достичь наилучших результатов. Просто потому, что любой результат сказывался на жизни буквально каждого человека. А раз Лиза заранее подумала, какие работы впоследствии сильнее всего улучшат жизнь, то ее-то и слушаться нужно. Тем более нужно, что основные тезисы, которые Лиза изложила примерно через неделю после своего назначения на должность, ни у кого возражений не вызвали. Я вот что вам всем скажу. Потребностей у нас много, а народу мало. Однако базовые, скажем так, потребности все же достаточно скромные. Да, нам нужно очень много всего, а народу у нас маловато, только хочу отметить такой, возможно, странный для некоторых факт. Самая процветающая американская торговая компания в своих магазинах продает всего около 4000 наименований товаров, это включая 30 разных вин, 20 сортов сыра или мяса, 150 наименований лекарств. Я это к чему? На самом деле список необходимых продуктов достаточно небольшой, так что мы ими себя обеспечить все же в состоянии. Тем более, что каждая из нас на самом-то деле легко, достаточно легко может произвести довольно много разных продуктов. Например, по сельскому хозяйству у нас выращивается почти 50 разных культур, но это не значит, что для этого требуется 50 человек. То есть, не надо для каждого отдельного продукта выделять отдельного человека. Да, в посевную мы все пашем в поле и на огороде, но в остальное время мы можем и многое другое делать. Я тут составила небольшой списочек того, без чего нам не обойтись, и примерно половину этого списка мы уже обеспечиваем так или иначе. А как обеспечить то, что мы пока сделать не можем, я подумаю. Ну а чтобы Лизе лучше думалось, ей ежедневно сообщали о всем, что было сделано и что будет делаться завтра, на этой неделе или в следующем месяце. И что не сделано и делаться не будет и почему. Хотя последнее сама Лиза чаще всего считала информационным шумом. Основной причиной невыполнения чего-либо давно уже стала банальная нехватка рабочих рук. Интересно, почему на торге девочек гораздо меньше, чем парней? Спросила Марина. Правда, вопрос не адресовался кому-либо, и был, скорее, выражением некоторого недоумения. Потому что и разговор был тоже очень неконкретным. Лиза прикидывала потребности в дополнительной рабочей силе и бормотала себе под нос различные выражения, связанные с неудовлетворенностью обозримыми возможностями обеспечения этих потребностей. «Да все просто», — ответила жующая очищенный от шкурки лимон Лера, «если девочку вырастить лет до 12, то ее продать можно гораздо дороже, или замуж выдать с приличным колымом, или просто на рынке продать, так что тут и своих дочерей стараются поберечь, и рабынь. Баба нынче, это и одежда, и посуда, и уют в доме, а парень, это еда в доме и тяжести таскать. Кстати, а ты не знаешь, почему тяжести мужики на руках носят? Ведь лошадей-то у них тут много, и лошадники у них имеются, а грузы или на руках, или в крайнем случае во вьюках. Ладно в лесу, но ведь и на торгах так. А это потому что хомут еще не изобрели. Его китайцы лет через 300 только изобретут, а в Европах он хорошо, если лет через 900 появится. А без него лошадь на спине больше перевезет, чем в телеге. Что ты говоришь? Лиза оторвалась от своих расчетов, хомут нужно изобрести. Хорошо бы, а то если трактор у нас сдохнет, то пахать. Хотя чего его изобретать-то, Женька Сорокина в детстве конным спортом вроде занималась, должна знать. Кстати, как там она? Скажу мальчикам, чтобы завтра же ее сюда привезли. А лошадей? Лида вроде говорила, что у Муромы лошади куда как больше, чем в Рязани или в Ирке, а значит и сильнее, вопрос лишь в том, готовы ли муромцы лошадей продавать. Это не вопрос, вопрос в том, что нам их ни на что покупать. Даже на мужиков не хватает. Тогда зачем Женьку сюда тащить? Или ты думаешь, что она лесных лошадей приручить сможет? Может и лесных, посоветоваться надо. Почти всю зиму Лера, Ира, Брунн и Анна Ярославна систематизировали полученные в ходе экспедиции за солью, при общении с соседями и выцарапанные из новых жителей поселка данные. Именно поселка. Вокруг старых построек поднялось еще несколько домов. Когда появляются лишние руки, и когда есть чем эти руки кормить, то со строительством все становится довольно просто. Три крепких мужика, это почти 5000 кирпичей в день, шесть парней помоложе, это тонны три извести. А после того, как Света с Леной сделали второй кирпичный пресс со стройматериалом, стало уже совсем хорошо. Вдобавок Маркус где-то вычитал, что выходящий из прессы кирпич можно и не обжигать, если его на наружную часть стены под дожди с туманами не класть, так что решение жилищного вопроса лимитировалось лишь скоростью укладки этих кирпичей в стены. А после того, как Вовка экспериментально выяснил, что при добавлении к известковому раствору процентов 5 быстрого цемента он затвердевает через пару часов, не очень сильно, но уже не плывет от веса новых рядов кирпичей, строительство новых домов много времени не занимало, то есть коробку стало возможно поднять не за пару месяцев, а за пару недель. Так что появился и задуманный Вовкой детский дом и отдельный дом-общежитие для закупленных школьников, два дома, правда, тоже казарменного типа, для взрослых работников, новое овощехранилище, полсотни тонн одной картошки, конечно, навсегда развеяли пугавший всех ранее призрак голода, но и потребовали существенных усилий для сохранения развеивателя. И даже был выстроен отдельный ангар для ютана, в котором по-прежнему производилось первоначальное обучение русскому языку. Предыдущей зимой автобус стоял в наспех сколоченном дощатом сарае, отопить который было той еще проблемой, так что новый ангар все сочли абсолютно необходимым. Ну а так как сарай стал больше не нужен, то его разобрали, Михалыч сколотил из его деталей щиты, которые очень быстро собирались в новую коробку, или даже две, внутри которых и зимой можно было строить дома, по крайней мере, стены поднимать. Так что постройка новых жилых домов даже зимой не прекращалась, а новый дом, это и двери, и окна, и много всякого другого, так что работы всем хватало и в зимний стойловый период. Всем, кроме тех, конечно, кому можно есть все, кроме того, что нельзя. Ирина как-то резко решила ментально отдохнуть после экспедиции, Лариса в очередной раз пояснила Михалычу, что чем больше у него будет детей, тем меньше времени останется на разные болячки. Ярославна, сообщив, что не люблю блондинов, они слишком смазливые и вызывают недоверие, взяла себе в мужья Тимона, которому, как оказалось, всего-то было 40 лет, а Брун еще на торге специально в качестве цветочка аленького купила себе парня, типичного представителя германской расы по имени Эрих. Вообще-то он не продавался, служил, в качестве холопа, конечно, охранником у какого-то заезжего купца, но тот перед ножом из-под шипниковой стали не устоял. Лера весьма своеобразно печалилась о том, что вернуться не получится. «Если бы обратно перенестись, я бы уже докторскую защитила, а то и в членкоры бы выбилась. Столько новой исторической информации. Ты про то, что все эти степняки – голубоглазые блондины?» – поинтересовалась Брунхильда. «Нет, это и так известно, только далекий от истории народ не в курсе. И даже не про языки, хотя и то, что тут практически один используется на огромной территории. Впрочем, если верить брату Гримм, то отсюда и, по крайней мере, до Средней Волги, языки примерно одинаковые и в той или иной степени прославянские, точнее сильно постсанскритовские. Те же ерси, они по языку даже близко на эрзя не похожи, макси нынешние тоже с финно-угорской группой не вяжутся. Надо бы в Финляндию сгонять, проверить, но я практически уверена, что и там сейчас ничего еще особо финского нет. Венгры-то еще из-за Урала не выползли, только вот Кати расстроится. А что, давай сгоняем. Вот родим, детей вырастим и сгоняем. Мне Эрих говорил, что можно за пару месяцев туда добраться, он со своим прежним хозяином много раз ходил на Балтику. Венгры-то всяко за это время не успеют, а Кати, возьмем ее с собой, она там быстро туземцев финскому языку обучит. Парочка компьютеров, мультики под финский адаптировать. Правда, там и мужской голос потребуется, но Вовка-то финский у нее учил, поможет если что. Ей только такой фигней и заниматься, а твой Эрих сказки рассказывать мастер. Не, у него фантазии не хватит. Парень силен, и даже в чем-то красив, но туповат. Ну и черт с ним, мне с ним детей не растить, только делать. Брун рассмеялась собственной шутке. Ну а чем ты бы в академике дорогу себе прокладывала? В смысле, что не так, как в ваших учебниках? Железо. Тут его уже делают в каждой деревне, а историки были убеждены, что железо на Руси стали делать только в 9 веке. Ага, а до этого каменными топорами работали, и ими выстроили, сколько там городов было в Гордарике. 4000. Пиши больше, чего его, супостата, жалеть-то. Кстати, я теперь знаю, куда народ из покинутого города делся. У них на охоте погиб сразу их вождь и трое, скажем так, потенциальных преемников, а по местным понятиям это локальные боги не одобрили их правление. У них даже две гибели вождей на охоте за год являются причиной для ухода, а тут сразу четверо. Так что народ собрался и на 5 лет свалил в другое место. Считается, что за 5 лет местные боги забудут, кто тут насвинячил, да и новые вожди подрастут, тогда можно и вернуться. Идиотский обычай, я даже понять не могу, почему он зародился, но в результате нам досталась временно свободная территория. Сразу видно, что охотой ты не проживешь тут. Обычай умный. Ты же сама говорила, что за вождя у них тут главный охотник, так? Да. А жизнью внутри этих костр и торгов руководят женщины, условно назову их посадницами, причем чаще всего совсем не жены этих охотничьих вождей, поэтому зачем они уходят вообще непонятно. Руководят тетки, но едят-то они что охотники наловят. А если главные охотники на охоте погибли, то что? То охотникам сильно не повезло, а нынешние считают, что на них боги обиделись. Один раз, да, случай, невезуха. А если погибло несколько охотников, то это значит, что простая дичь закончилась и приходится добывать дичь уже трудную и опасную. То есть всю легкодоступную дичь уже выбили и ей нужно время, чтобы заново расплодиться. Вот они и уходят, причем фактически во временное рабство, но за 5 лет дичь на покинутой земле восстановится. Ты говорила, что на чужой территории, даже покинутой, нынешним охотится, как Лида говорит, халяль, харам. Это значит, я знаю, просто еще путаю. Я-то еще не совсем русская, мне слова сначала запомнить и осмыслить требуется. Завидую вам. Русский язык любые чужие слова впитывает в себя как губка, причем так естественно, что вы сразу эти слова и понимаете, и используете как хотите, а у меня пока так не выходит. Я рада, что отец посоветовал мне русским языком плотно заняться. Но я не про это. На покинутой территории дичь быстро восстанавливается и там потом снова жить становится легко. И я не об этом. Через год с небольшим они вроде обратно вернуться должны. А формально мы на их территории поселились, как бы неприятности не вышло. А куда они ушли, ты не уточнила. Может, стоит заранее договориться. 2 дня вверх по Оке от впадения в нее Упы. Там, похоже, на самом деле большой город. Он вроде как давно уже стал местом для таких поселений. Жван говорил, что когда его отец был мальчишкой, там сразу 5 таких временных поселков у города было. Сейчас, говорит, только 2. Вот туда летом точно скататься надо. Проблемы наши обсудим. Посмотрим, чем народ живет, что полезного нам продать может. Невольничий рынок там есть. Мужичков подкупить надо бы, а то девочки страдают. Пусть страдают. Но Лиза все равно уже запланировала туда скататься. Без новых мужиков Костила дорогу от Дубны до Упы год прорубать будет. Вот только на какие шиши покупать будем. Соль жалко, и даже топоры жалко, тем более что Светка сказала, что рельсов больше нет, а арматуру крепкую себе Ксюха подгребла. Мысль о том, что чтобы купить мужиков нужно сначала еще больше мужиков как-то купить, многих в поселке печалила, ведь опять получался какой-то заколдованный круг. Однако оказалось, что мужиками можно разжиться практически бесплатно, и даже ехать за ними никуда не нужно. Глава 6. В самом начале июня, когда поездка к хозяевам этой территории только готовилась, к выстроенному на Упе для удобства погрузки причалу приблизилось 2 больших лодки с этими самыми мужиками. И они, наверное, даже смогли бы высадиться, но один из них, вероятно обрадованный, что на берегу кроме женщин никого не видно, еще издали закричал, что сейчас они всех в плен заберут и даже уточнил для каких целей. Котя, наслушавшийся рассказов о нападении на соляную экспедицию и, вероятно, от постоянного общения с детишками суть крика понявшая, просто пристрелила крикуна из форта, с которым давно уже не расставалась, выходя из дома, и повторила фразу, которой Надя успокаивала расшалившихся школьников. Мужик из другой лодки что-то стал по этому поводу возражать, но его упокоила уже Надя, которой еще с той самой экспедиции сильно не нравились вооруженные мужчины в лодках. А когда еще один схватился за лук, к берегу успела подбежать Леночка с автоматом. Ее почему-то очень напрягла стрельба у причала. Вероятно, приплывших очень впечатлило то, что на берегу их никто, собственно, и не испугался. Хотя на самом деле женщины испугаться просто не успели, а затем подошла Ирина и сделала мужикам предложение, от которого они просто не смогли отказаться. Причем все понаехавшие посчитали, что они очень легко отделались. Ира, как она позже рассказала остальным жителям поселка, сообщила мужикам, что те посмели задумать нехорошие в отношении великих волшебниц, но раз главные задумщики свое уже получили, то если оставшиеся, понятное дело, люди в какой-то степени подневольные, год отработают на этих самых волшебниц, они и сами домой живыми уйдут, и семьи и города свои от мести оскорбленных дам сберегут. А если учесть, что в местном языке понятия волшебник и бог описывались одним словом, богиней быть хорошо, но только если вся божественность заключается в умении чиркнуть зажигалкой, особых преимуществ этот статус не дает. И особенно не дает, если вдруг требуется сделать что-то такое, чему вроде как и учился, но на практике и не применял никогда. Так что когда Вовку неожиданно скрутило, у Вероники очень неплохо вышло поставить верный диагноз, но после этого она буквально впала в неконтролируемую панику. «Я же педиатр, а не хирург, никогда самостоятельно операции не делала». «Ну ничего, ведь не боги горшки обжигают», – невозмутимо ответила ей Марина. «Вовка, не горшок, и если у меня не получится, не горшок, зато подходящий объект для наработки практического опыта. Ведь других-то врачей у нас нет. Как вы такое можете говорить? Ротом, губами и языком. Будешь у меня ассистенткой, а аппендицит я, думаю, сумею вырезать. Скальпели и пара зажимов у меня, слава богу, есть, иглы тоже, и шовный материал, две упаковки стерильных. Думаю, хватит, а потом, надо будет хоть китгутом запастись на будущее, но об этом потом думать будем. Чего стоишь, иди руки мой. Вы уже делали аппендэктомию, еще в институте когда училась, и сейчас, уверена, справлюсь. Да успокойся ты, я же не развлечение ради парня резать буду, мне будущего зятя обязательно вылечить надо. А животы резать для меня дело привычное, последние лет 10 перед пенсией минимум пару раз в неделю приходилось. Баба нынче не та пошла, ни коня остановить, ни родить самостоятельно. В смысле, когда бабы по избам горящим шастать перестали. Кстати, пошли кого-нибудь к Алене, она вроде бы морфий уже готовила. Алена много чего успела наготовить, да и в Ксюшиной аптечке кое-что нашлось по мелочи. Вероника очень вовремя диагноз поставила, так что операция прошла без осложнений. И самым сложным в ней было обеспечение подходящего освещения, но и этим справились, повесив на кухонную люстру десяток лампочек. А Марина, у нее действительно опыта было много, да и руки золотые. Однако сам факт того, что с любым здесь может случиться что-то не очень хорошее по совершенно независящим ни от кого обстоятельствам, сильно повысил уровень тревоги. Да, в этот раз все обошлось, но вот что случится в следующий раз. Так что прибытие захватчиков оказалось очень кстати. С ними никто даже разговаривать не захотел, кроме, разве что, Ирины, да и та разговоры начала уже постфактум. Но, как выяснилось, поговорила правильно, а то, что у Вероники появились новые объекты для получения практического опыта в хирургии, можно было считать мелким побочным бонусом. Не зря Ира столь тщательно изучала нынешний язык и обычаи. Полторы дюжины мужиков даже не попыталась ей что-то возразить, потому что волшебство все они своими глазами видели, и теперь вкалывали с максимальным усердием. Но за это их и кормили по местным меркам от пуза. Когда в хранилище еще с прошлого урожая завалялось только картошки тонн 20, то работников можно голодом и не морить. Так что прокормить дополнительные рабочие руки проблемой не было. Проблемой неожиданно стало обеспечение этих рук инструментом. Два выкопанных Лерой рельса давно уже пустили на хозяйственные нужды буровые трубы, в особенности после того, как Ксюша выяснила, что из них довольно неплохие стволы для огнестрельного оружия получаются, никто на инструмент тратить и не подумал бы. Правда, довольно неплохой металл можно было наковырять из моста, но оттуда тонкая арматура шла на очень нужные в хозяйстве гвозди и шурупы с винтами, а толстая, освободить от бетона железяку толщиной в 55 мм тоже было непростой задачей, но и это казалось развлечением по сравнению с получением куска этой арматурины. Диски к болгарке давно уже закончились, плазморез даже по паспорту не мог резать что-то толщиной больше 12 мм, а руками пилить это, причем очень прочное, железо было работой каторжной. Целиком же вытащить из бетона арматурину длиной за 20 метров, короткие обломки балок закончились еще в прошлом году, наличными силами было вообще немыслимым делом, так что женщины по очереди рубили здоровенными зубилами неподатливую сталь. А чтобы было вообще можно ее рубить, Сначала раскаляли до красна специально сделанной для этого паяльной лампой, но все равно работенка была очень тяжелой и не очень производительной. Впрочем, эту технологию еще в прошлом году отработали, просто раньше работа эта велась непосредственно в мастерской. Из этих арматурин Света и Лена отковали несколько ленточных пил, и теперь те же доски в любых потребных количествах вылезали из очень высокотехнологичной, по нынешним временам, пилорамы, которая крутилась от мельничного ветряка. Конечно, ветер, поставщик энергии, несколько непредсказуемый, но ведь и доски, отнюдь не лекарство от поноса, можно и подождать, пока они изготовятся. Однако с огромным трудом добывать ценный металл для дяди было просто жалко. Допускать на разделку моста местное население тоже никто не стал. Не стоит чужим знать, откуда такой качественный металл добывается. А то на всех желающих помахать кувалдами никаких патронов не хватит, хотя Ксюша и старалась их выпуск всеми силами увеличить. Но если того же свинца больше, чем заныкано в аккумуляторах, нет, то хоть наизнанку вывернись, патронов больше не станет. Так что пока все старались своими силами делать, и топорами дюжину мужиков все же обеспечили. Поездка в новый, для учительниц, город, который именовался странным словом ВК, окупила все затраты. Прежде всего тем, что удалось купить совершенно домашних свиней, правда, от диких молочием отличающихся, разве что людей они не боялись. Причем свиней купили вместе с людьми, которые за свиньями ухаживать умели. Оказалось, что здесь и сейчас с этим занималась исключительно челядь, то есть рабы, поскольку дело это было довольно грязное, и очень, вообще-то, трудное, так как обеспечение хрюшек кормом тоже возлагалось на плечи животноводов, а жрали свиньи много. Причем зимой жрали то, что и люди для себя с удовольствием запасали, те же желуди, например. Но особой квалификации выпас свиней не требовал, поэтому прилагаемая к свинке челядь стоила немного. Так что десяток свиней и шестеро животноводов, на самом деле три семьи, и дети в счет не шли, обошлись крайне недорого. После того, как вышивальщицы из отбитого у степняков Полона познакомились с имеющимся в поселке рабочим инструментом Света, этого инструмента наковало довольно много, и вся закупка обошлась всего-навсего в 50 стальных швейных игл. Причем даже не из нержавейки. Ну и 5 стеклянных пластин блокнотного размера пришлось добавить. Хотя стекло отдали вообще-то авансом за еще одну дюжину поросят, которых обещали привезти весной из какого-то дальнего города. А главным достижением Ира сочла то, что удалось договориться с временными эмигрантами из покинутого сейчас города о том, что те, когда вернутся следующим летом, сначала скатаются, все взрослые жители только, в Павлово, то есть туда, где оно на карте из будущего нарисовано было, и покопают там гипс до осени. Гипс Лида там уже нашла, еще по весне прокатившись по реке до упомянутого у Брокгауза места, и даже привезла домой 100 кг камней, но она-то каталась с мальчишками из отбитого Полона, а там копать нужно было 5 метров в глубину, так что без 50 крепких мужиков говорить об относительно массовой добыче столь нужного сырья было бы несерьезно. Впрочем, основным в этой договоренности был вовсе не гипс. Самым важным оказалось то, что местное население признало право волшебниц управлять ими, не бесплатно. За сытый прокорм они, по местным понятиям, снова добровольно пошли в рабство. Хотя, Жван как-то мимоходом сказал, что по крайней мере в его городе учительниц решили считать добрыми соседями, которые стараются помогать другим людям, ну а почему они наносят добро столь извилистыми путями? Людям не дано понять, что и почему творят боги. Крупным достижением третьего года жизни в далеком прошлом было то, что Оля маленькая выдала промышленную партию клопидогрела для Михалыча объемом в 4,5 грамма. Первую дозу сделала еще Алена прошлой осенью, с некоторым опозданием от обещанного, но все же сделала. А теперь и Оля, которая, в отличие от Оли большой, возвышалась на 174 сантиметра, но весила меньше тезки почти на 12 кил, продукт выдала, и, что было главным, теперь могла его регулярно выдавать по одной такой партии раз в месяц, а ведь грамма препарата Михалычу хватало на 2 недели. И дело было даже не в граммах, а в том, что была отлажена технология с учетом нынешних возможностей, очень ограниченных возможностей. Но знание, как известно, сила, и для получения каких-то продуктов органической химии по просьбе Вары Сергеевны была изготовлена еще одна стальная реторта, в которой уже не дерево на уголь с уксусом перегоняли, а коксовали торф. Про крошечное верховое болотце, в котором этот торф нашелся, рассказал кто-то из Виты. Так, оказалось, именовался город Жвана, по названию небольшой речки, впадающей рядом в Упу, а после некоторой разъяснительной работы Вити часами оттуда торфа навозили тонн 10, причем обошлось это в один стеклянный стакан от джема. Кокс из торфа, конечно, получался вообще никакой, разгорался плохо, сгорал быстро, зато в коксовом газе был и аммиак, и фенол, и анилин с нафталином и бензолом, в общем, очень много нужного, в том числе и для изготовления клопидогрела. И не только для клопидогрела. Одновременно Оля сделала и стриптоцид, и ибупрофен, а Алена вплотную занялась производством антибиотиков. Правда, Алена пообещала в лучшем случае пенициллин сделать, так как для другого плесень в совсем иных местах искать надо, но и это было всеми воспринято как гигантский прорыв. Впрочем, почти все, что здесь делалось, можно было считать прорывом. И не потому, что делалось это впервые в мире, а всего лишь потому, что сделать что-то при почти полном отсутствии нужного оборудования и грамотного персонала было чрезвычайно трудно. Но когда было и оборудование, и персонал, то делалось очень много такого, что для нынешнего населения выглядело настоящим чудом. Например, давнишний разговор Вовки с Леночкой по поводу полезности самолетов-беспилотников получил весьма неожиданное развитие. То есть самолетов никто делать так и не собрался, но качественные чертежи небольшого мотора вдохновили уже Ксюшу на воплощение его в металле. Тем более, что металл, обломки мотора от Солариса, имелся. Имелись и знания, так что Вовка вместе с Ксюшей аккуратно пересчитали компрессию, при которой угольный бензин не будет детонировать в цилиндре, размер этих самых цилиндров, и на свет появился новенький мотор. Двухцилиндровый оппозитник объемом в 1,5 литра и мощностью около 20 сил. Для самолета все же непригодный, так как весил он почти 0,5 центнера, моторного алюминия только на цилиндры хватило, а остальное отлили из алюминиевой бронзы, но для лодки очень даже подходящий, тем более что Ксюша к мотору приделала и своеобразный водомет, изогнутую коническую трубу с импеллером внутри. Маркус с Сашей тут же воплотили в жизнь свою старую мечту и построили лодку, на которую мотор и был поставлен. То есть сначала они построили скорее катер, с палубой и небольшой рубкой, но после того, как несколько раз на ней прокатились вместе с Леночкой и с коптером, для фотографирования окружающей местности более подробно, соорудили и большую лодку, которую катер таскал за собой. Потому что с коптера удалось выяснить, что описанное у Брокгауза с Эфроном месторождение угля Вялина сейчас доступно по воде. В десятки километров ниже по Упи от дороги на Дубну в Упу впадала не самая мелкая речка, по которой в принципе могла пройти даже большая лодка. Катер ее прошел практически за час, а уголь был обнаружен во овраге еще через 2 дня. Как у Брокгауза и говорилось, пласт угля во овраге выходил наружу. Так что уголь был найден и даже привезен в поселок. Интересно, там этого угля много. Поинтересовалась Вера Сергеевна где-то через неделю после того, как мальчики привезли пару больших корзин полезного ископаемого. Лиза сказала, что согласно Брокгаузу 700 тонн только в Москву оттуда вывезли. А что? А то, что этот уголь, он не совсем уголь. То есть и уголь тоже, но если его перегнать, хотя бы в коксовой печи, то на килограмм угля мы получим грамм 200, ну чуть поменьше, того, что в народе именуют тяжелой нефтью. А из килограмма этой нефти я вытащила почти 300 грамм масла, которое не постесняюсь назвать моторным. Так что, сколько там получится? Из Вялина мы сможем добыть 40 тонн масла, не говоря о всем прочем, так что, пойдемте-ка, мальчики, к Лизе. Лиза, безотносительно того, что о ней думали хронотуземцы, великой волшебницей не была и наколдовать дополнительные ресурсы не могла. Но вот изыскать их, из 5 подранков, зацепленных автоматной очередью Леночки, 3, по мнению Лизы, уже достаточно оправились, чтобы приступить к работе. Да, тяжелая работа им была пока не по плечу, но слегка отремонтировать собственную лодку, почему бы и нет. Даже не столько отремонтировать, забить шпунты в пулевые пробоины вообще не работа, сколько модернизировать. Потому что лодки были хоть и здоровенными, 7,5 метров в длину, но довольно примитивными долбленками, а если у такой лодки нарастить борта, то в нее груза поместится гораздо больше. Маркуса больше всего удивило то, что ладья, с ударением на «о», так свою посудину именовали подранки, была сделана из липы, ведь катер-то мальчики из дубовых досок строили. Правда, местные судостроители пояснили, что просмоленная липа, в отличие от дуба, не лопается при распухании от воды гвоздей, нагелей, которыми внутри корпуса прибивались разные скамейки и распорки. Ими же они прибили и дополнительные 30 сантиметров борта. Ну а пока достраивалась грузовая ладья, Лиза, на этот раз собственными ручками, вырезала, все же с использованием станков, две деревянные держалки для зеркалец. Пара небольших осколков еще советского оконного стекла, сохранившихся в канаве со времен разгрома библиотеки в пионерлагере, была аккуратно обрезана, из-за того, что опыта в резке стекла ни у кого не было, зеркальцы сделали только два, а не, как задумывалось сначала, пять. Вера Сергеевна их посеребрила, стекла вставили в рамки, а затем Ирина, на первом буксире, с немодернизируемой ладьей в качестве прицепа, съездила в Ирку и поменяла, причем всего лишь одно зеркальце, на 8 семей челяди. Заодно она выяснила принципиальное отличие челяди от холопа. Челядью именовали общественных рабов, которых можно было использовать на благо всей общины, хотя они большей частью и отдавались в пользование определенным ремесленникам или тем же крестьянам. А холопы, в Ирке слово произносили как хлап, это были рабы личные, причем более потомственные. При смешанных браках челяди со свободным человеком рабский статус челяди прекращался, а супруг холопа сам становился холопом. Впрочем, поскольку хозяин был обязан своих холопов кормить, обувать, одевать, подобные браки случались довольно часто. Уж лучше быть сытым холопом, чем голодным, но свободным человеком. Новички потребовались для нового поселка, названного по старой памяти Дубной. Когда Костило стал рыть там шахту, то через пару метров наткнулся на довольно крепкий известняк. По идее, железная руда должна была находиться под известняком, но чтобы в нем продолбить шахту, требовались не только крепкие кирки, но и дополнительные рабочие руки, которые тоже нужно было кормить. Лиза посчитала, что проще на месте баб направить в огороды картошку с капустой сажать, чем таскать продукты из старого поселка, а новые мужики, пусть дома строят и шахту роют, ну и лес вокруг поселка рубит под огороды. Впрочем, и старые мужики, отрабатывающие свою свободу пользу по мере сил наносить, не переставали. Один из них, по имени Бачила, не поленился сделать крошечную долбленку, чтобы переплыть Упу. Переплыл, прошелся по, вероятно, ранее знакомым местам, и обнаружил еще одно поселение хронотуземцев. Не город, а крошечный поселок в километре от реки, настолько крошечный, что его не заметили даже с коптера. В поселке проживало народу совсем немного, полтора десятка взрослых и столько же детей разного возраста, но Бачила, причем по собственной инициативе, сагитировал их всех перебраться в строящуюся Дубну. Не зря Ира пленным сказала, что после отработки они хотят домой отправиться, а хотят, семьи свои сюда перевезут и под покровительством волшебниц дальше жить будут. Как сыто живется под покровительством богинь, пленные уже поняли, как и поняли, что даже почти мертвых сотоварищей богини к жизни легко возвращают. А сам Бачила, назначенный заместителем начальника стройки, вероятно прикинул, что чем больше народу окажется в новом городке, тем солиднее будет и его должность.